Глава 13. Ах, как долго я несу эту бедную, теперь же темную, засохшую розу. Третья ночь, как я брожу здесь, на островах, в тени деревьев. В воспоминаниях о ней сам тень в этой белой ночи. Мои ноги дрожат, меня тошнит, кровь прилила к больной голове, а кругом тишина ночи, неподвижная вода и зелень, и все как сон в этой белой ночи, сон наяву. И так светло, что можно читать, и ярче выступают исписанные страницы перерытого, и, пригнувшись одиноко, я читаю их. Да, легко сказать себе, это пустяки, это ничтожно, а это велико и мудро. Жизнь сорвет наживу, и удочки мудрого останутся пустыми, а нажива пустяка примет жертву. Ну что ж, и пусть. Пусть это будет ничтожно, как сама жизнь. Моя, других. Я, кажется, немного засну. Или сознание отлетело и возвратилось так же быстро, как быстро скользнула и скрылась вечность эта короткая белая ночь. Сон или наяву это было. Мы опять были с ней вместе, как прежде, и я радостно говорил ей. Так, значит, все как было. Зачем же я выбросил эту розу? А она все твердила. Но ведь ты любишь, любишь? И я слышу ее голос. Ах, какой сильный аромат деревьев в этой влаге утра. Роса, и в первых лучах сверкают ее капли на изумрудной зелени. И нежно и звонко пробуют голоса свои птицы. Так тихо, спокойно. Конечно, люблю.